Ахаха, малышка, да ты коварна, как сам черт, а твой талант торговца просто ужасает. Подумать только, ты увеличила стартовую цену в 10 раз. Сюань Юань продолжал разыгрывать расстроенного старика. Старший, вы сами обещали это. Кроме того, у вас уже есть кусок таинственного металла, и если вы добавите к этому металлу это таинственное дерево, то вполне сможете создать очень мощное оружие. Вы не думаете, что за такое сокровище это весьма небольшая цена? Голос Бай Цзи был очень мягким и соблазнительным. Ах ты проказница, слушая тебя, я теперь просто обязан купить это дерево. Может, это и правда моя судьба, как думаешь? Бай Цзи засмеялась и сказала: старший, вы обещали. Я лишь маленькая девушка, так что не смею разбрасываться словами, но если старший действительно купит это дерево, я подарю вам одну вещь, она точно подойдет вашей ученице. Я полностью уверена, что она будет в восторге от моего подарка. О, я заинтригован. И что же это за вещь? Сюань Юань не ожидал подобного поворота от Бай Цзи. Похоже, что она хочет заработать на этой сделке целое состояние, обобрав его до нитки. Естественно, я скажу это только после окончания торгов. Сладко пропела Бай Цзи, смеясь. А что если моим ученикам не понравится твой подарок? Как насчет того, что тогда я возьму эти кусок металла и дерева и приду к тебе, чтобы получить свои деньги назад? Рассмеялся Сюань Юань. Конечно, это возможно, но вы такой могучий человек, неужели действительно станете вымогать нечто подобное от столь небольшого человечка, как я? Бай Цзи мгновенно изобразила несчастное личико, глядя в сторону 36 вип-кабинки. Тогда я не стану покупать его. Ай, не кусай, маленькая плутовка. Все-все, я понял, я куплю его. Сюань Юань сказал подавленным тоном, словно его ученица укусила его. Ха-ха, похоже, что этот старик привел своих учеников с собой, так что мне сильно повезло. Подумала Бай Цзи, но быстро отбросила эти мысли и, улыбнувшись, сказала: господа, если вы также заинтересованы в этом таинственном дереве, вы можете смело принять участие в этих торгах. Хоть старший невероятно силен, он не станет обвинять вас в неуважении к старшим. Ха-ха, раз так сказала Бай Цзи, то я рискну и поставлю 6 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов, 9 миллионов. Это Бай Цзи весьма коварна, она неожиданно нашла управу на этого таинственного старика и теперь пользуется этим в своих собственных корыстных целях. Ну, в любом случае, я уверен, что этот таинственный старик пошел на поводу у Бай Цзи только из-за того, что до чертиков богат. Хотя силы, которые стоят за Бай Цзи, тоже нельзя исключать со счетов. Тем не менее, я увидел отличное шоу. Эта Бай Цзи действительно смогла вытрясти еще денег с этого старика. Ну, вполне возможно, что этот старик возьмет себе еще несколько учеников. Послышались различные разговоры в соседних лоджиях. 36 миллионов. Сказал еще один голос: довольно, я уже заплатил раз 50 миллионов за кусок мусора, во второй раз я не стану платить больше 40 миллионов, если кому нужно это дерево, то вперед и с песней, рассерженно сказал Сюань Юань. Услышав слова Сюань Юаня, в зале мгновенно воцарилась тишина, но в душе многие из них были довольны, как слоны, им очень понравилось торговаться с гигантами этого мира, так что про себя они не переставали злорадствовать. Ась, 40 миллионов, раз, 40 миллионов, два, 40 миллионов, три. Таинственное древо уходит к таинственному старшему из 36 вип-кабинки. Бай Цзи была крайне довольна и счастливо рассмеялась. Как я и обещала, я также сделаю старшему небольшой подарок. После этого Сюань Юань заплатил 36 миллионов монет короля и получил бессмертное древо, а вместе с ним ему вручили очень милую куклу. Старший, эта кукла называется кукольная марионетка. Она является особым инструментом уровня земли топ-класса. Если ваши ученики направят в нее свои мысли, то она полностью подчинится им, независимо от того, пожелают они, чтобы она развеселила кого или убила. Это крайне полезная вещь. Она была сделана моим весьма уважаемым предшественником из торгового дома Тайбай. При ее создании использовались некоторые древние техники кукловодов и таинственные сокровища развития. Мне пришлось потратить очень много усилий, чтобы просто найти хотя бы одну из таких кукол. Как думаете, такой подарок понравится вашей ученице? Раздался голос Бай Цзи. Ох, какая прелесть! Пара сияющих глаз Мо Чоу впилась в кукольную марионетку. Она почувствовала себя богом, Когда марионетка стала послушно подчиняться ее желаниям, она стала танцевать, и каждое ее движение было гладким и отточенным, так что казалось, словно она была живой, отчего Мочоу постоянно восклицала и счастливо хихикала. Они реально подарили ему марионетку. Я слышал, что техника кукловодов была давно утеряна, так что я даже предположить не мог, что Бай Цзи на самом деле подарит нечто настолько мощное, как марионетка. Торговый центр Тайбай действительно невероятен, а Бай Цзи весьма коварная. Несмотря на то, что она ведет себя в отношении этого таинственного человека весьма дружелюбно, на самом деле она пытается выстроить между ним и собой очень близкие отношения, манипулируя им с помощью его учеников. Похоже, что в будущем этот таинственный старец станет частым гостем в торговом центре Тайбай. Ага, согласен. Но это и не удивительно. С течением времени торговый центр Тайбай становится все могущественнее и влиятельнее. Несколько монархов и бессмертных стали перешептываться между собой, раскрывая намерения Бай Цзи. Судя по женскому голосу внутри кабинки, вашей ученице весьма по вкусу пришелся мой подарок. Если ты захочешь заполучить еще подобные развлечения, то просто приходи к сестренке Бай Цзи, и сестренка даст тебе еще более интересные вещи. Хихикнула Бай Цзи. Правда? Спасибо большое, сестренка Бай Цзи. Раздался голос Мочоу. Конечно, сестренка, а еще сестра Бай Цзи не сказала тебе, что на этом аукционе дальше будет продавать много интересных вещей, например, пистолет огненного дракона. Сюань Юань не был против того, чтобы Мочоу могла что-то купить, но она почему-то выбрала именно это странное древо. Естественно, что ему хотелось узнать, на что же он потратил 32 миллиона монет короля. Если бы это на самом деле оказалась какая-то бесполезная вещь, то он действительно очень сильно бы расстроился. Так что быстро обратился к Мочоу. Мочоу, посмотри на это дерево. Что же это такое в конце концов? Мочоу пришлось прервать свою игру с марионеткой и посмотреть на бессмертное древо, после чего она сказала то, что вызвало нервный тик на глазах Сюань Юаня. Оно какое-то странное. Сюань Юань покосился на это дерево, и луч черного света вырвался из его тела и устремился к нему, но в следующее мгновение они полностью отскочили от древа. Ха, эта штука определенно очень странная. Даже свет пожирателя не может проникнуть в нее. Похоже, что даже старый хрыч не знал, что это за дерево, так что таинственное древо весьма походило ему в качестве названия. Ладно, подумаем на эту тему потом. Сюань Юань, по поводу этих таинственных кусков железа и дерева, торговый центр Тайбай использовал множество различных способов, чтобы исследовать их, но так и не смог что-либо выяснить о них. Если ты считаешь, что они тебе не нужны, то я могла бы вернуть тебе деньги за них. Я принадлежу к другому филиалу Тайбай, так что это не скажется на аукционе. Голос Бай был очень нежен, и Сюань Юань отчетливо чувствовал, что она действительно переживала за него, что он мог попусту потратить свои деньги, что ясно говорило о том, что она была очень заботливой женщиной. Леди Бай, не стоит переживать по данному поводу. Покупка странных вещей вроде тех, что я сейчас купил, это как игра в лотерею. Если ты не будешь рисковать, то никогда не сможешь сорвать джекпот. Несколько равнодушно ответил Сюань Юань, но в душе он ощутил приятное тепло. Эх, я знала, что ты так скажешь. Кстати, смотри, вот это хорошая вещь, инструмент уровня бессмертного. Это финальный лот этих торгов. Но сам аукцион будет еще продолжаться несколько дней. Беспомощно сказала Бай. Точно, мне как раз еще не хватает хорошего оружия. Давай посмотрим, сможем ли мы подобрать что-то стоящее для меня. Рассмеялся Сюань Юань. Хоть копье духа ветра и было цело и невредимо, но оно не сильно подходило для повседневного использования. Скорее всего, именно по этой причине и Фенли сменил его, как только вошел в сферу императора. По крайней мере, так думал Сюань Юань. Во время аукциона Сюань Юань понял, что его положение было крайне шатким. Его финансов было попросту недостаточно, чтобы на равных сражаться против ставок в сотни миллионов. Прошел еще один день, но аукцион не прекращался. Гости из VIP-палат обладали достаточной силой, чтобы даже в малейшей степени не устать за это время. По словам Бай, сам аукцион должен был длиться в течение 10 дней. В конце концов, десятилетний аукцион Тайбай был далеко не маленьким мероприятием. Следующий наш лот – это инструмент небесного класса, небесный лук Плута, который способен запечатывать человеческую душу и наносит очень высокий духовный урон. В комплекте идет 20 духовных стрел, которые всегда могут быть восстановлены с помощью силы мысли. Таким образом, Эти стрелы можно фактически считать бесконечными. Этот лук также может эволюционировать в оружие топ-класса небесного уровня, но для этого необходимы духовные кристаллы, а также духовная небесная медь. Стартовая цена 30 миллионов монет короля. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 168. Тайна. Небесный лук Плута, который является небесным инструментом, более того, может эволюционировать в небесный инструмент топ-класса. Не слишком ли дешево его продают? Это действительно так, но, к сожалению, в мире очень мало практиков, которые изучают искусство стрельбы из лука. Согласен, но в данной ситуации это не имеет абсолютно никакого значения, так как найти небесный инструмент отличного качества в обычное время практически невозможно. 35 миллионов. Лишь после этого один человек сделал свою ставку. 40 миллионов. Затем Сюань Юань сделал свою ставку. Человек, ранее сделавший ставку, хотел что-то сказать, но почувствовал, что у него не было и шанса против этого старого монстра, так что решил отступить. Бай Цзи покосилась на лоджию Сюань Юаня и расстроенно спросила: «Ась, старший, вы и так уже украли по дешевке множество хороших вещей, но зачем вам еще и небесный лук Плута? Ха-ха, как зачем? Чтобы использовать его», — рассмеялся Сюань Юань хриплым голосом, в котором читалось некое ехидство. Каждый, кто услышал его голос, мгновенно отбросил любую мысль о том, чтобы бороться с ним за этот лот. Никто не хотел нажить себе такого могущественного врага. В результате, Сюань Юаня заполучил небесный лук Плута за 32 миллиона монет короля, и в нагрузку также ему достался колчан из 20 духовных стрел. На столь крупных аукционах было не так много людей, которые совершали бы столько покупок в столь короткие сроки, так как они всегда считали, что дальше могли быть лоты намного лучше, но именно по этой причине они могли пропустить очень много хороших вещей, которые могли идеально подойти им. Однако, Сюань Юань был совсем другим человеком. Если подумать, кто получил наибольшие выгоды в этом аукционе, то это несомненно был Сюань Юань. Он потратил в общей сложности 334 миллиона монет короля, чтобы купить изящество бессмертного для Мо Чоу и несколько отличных инструментов для самого себя, таких как небесный лук Плута, корона дождевого дерева, сапоги парящего небесного дракона и амулет пяти желаний. Это было просто невероятное соотношение цены и качества. Но наилучшим его достижением можно считать приобретение всепожирающих доспехов. Хоть на данный момент они представляли из себя просто груду ржавого металла, но если бы они были целыми, то подобную вещь невозможно было бы купить даже за все деньги мира. В последующие дни Сюань Юань также купил несколько особой медицины, эликсиров и все талисманы, плюс еще несколько мелочей. Также на аукционе появлялось несколько разумных инструментов, но он не стал покупать их, так как, несмотря на то, что они обладали собственным сознанием, Сюань Юань считал, что это было слишком непрактично. На последний день аукциона бессмертные, которые прибыли на аукцион, пришли в движение, и борьба за лоты стала более ожесточенной, а ставки на них стали подниматься выше 900 миллиардов, тем самым определяя победителя торгов. Наблюдая за всем этим, Сюань Юань получил много бесценного опыта. По крайней мере, ранее он уже было начал думать, что здесь было что-то не так, поскольку бессмертные практически не участвовали в торгах, но теперь он узнал много нового. После окончания аукциона, под непосредственным руководством Бай, Сюань Юань и Мо Чоу были доставлены из 36 вип-лоджии в свой домик. «Бай, я хочу искренне поблагодарить тебя за то, что помогаешь мне найти информацию о оставшихся стихийных духах, а также что передала мне сообщение от моего прекрасного учителя». Искренне поблагодарил Сюань Юань Бай по пути. «Ни за что», — ответила Бай с улыбкой и добавила. «Теперь ты уходишь, верно?» «Да, в ближайшие дни должен состояться мой поединок с Синьгуном, так что я хотел бы подготовиться, дабы избежать непредвиденных неприятностей. Не говоря уже о том, что я купил очень много хороших вещей на этом аукционе, что несомненно привлекло ко мне много внимания, и рано или поздно правда вылезет наружу, так что к тому моменту мне лучше быть во всеоружии», — рассмеялся Сюань Юань. «Да, ты прав, уходи скорее, будет намного сложнее все объяснить, если они поймают тебя здесь», — быстро согласилась Бай. «Ладно, тогда до скорой встречи». «До свидания, леди Бай». Взяв с собой Мо Чоу, Сюань Юань покинул хижину Бай и взлетел в небо, призвав птицу небесного моря. Как оказалось, паря над торговым центром Таибай, птица синего моря также стала сильнее и вошла в сферу короля, из-за чего скорость ее полета также возросла. Сюань Юань весело рассмеялся. Естественно, он знал, что Бай наблюдала за ними. Затем Сюань Юань вместе с Мо Чуа сел на птицу, и они устремились в направлении секты воинов-дракона, пока полностью не превратились в черную точку и исчезли из виду. После того, как Сюань Юань ушел, Бай откинулась на своем кресле и сказала: «Управляющий, госпожа». Управляющий Бай открыл дверь и опустился на одно колено перед ней, в ожидании приказов. «Здесь 50 миллиардов монет короля, мне нужно, чтобы ты наведался в несколько мест и встретился с людьми из тайны, мне нужна информация о возможном местоположении духа земли». Бай бросила управляющему пространственное кольцо с деньгами. Управляющий нахмурился и сказал: «Госпожа, этот слуга находится в некотором замешательстве, можете ли вы объяснить, зачем эти данные вам? Просто делай, что тебе сказали», сказала Бай, закрыв свои глаза. Торговый центр Тайбай существует уже много лет, и его влияние распространяется практически на весь континент, так что естественно, что у нас есть некоторая информация о местоположении некоторых духов, и хоть эта информация недостоверна на 100%, но это бы сэкономило вам очень много денег. Зачем тратить так много, чтобы помочь Сюань Юаню? Очень ласково сказал управляющий. Он уже много лет служил Бай и успел хорошо выучить ее нрав. Бай только улыбнулась, но ничего не сказала, а управляющий продолжил: «Кроме того, даже если мы сможем связаться с тайной, они могут вычислить только приблизительное местоположение духов, так что эту информацию сложно будет назвать достоверной. Тем не менее, госпожа, вы готовы заплатить за это 50 миллиардов монет короля? Неужели этот Сюань Юань действительно достоин таких рисков?» Бай открыла свои глаза и легонько улыбнулась. «Неужели ты думаешь, что я настолько глупа, что стану действовать как невежды, вроде азартных игроков? Естественно, что я не буду полагаться только на слухи. Как только мы получим некоторую информацию о возможном местоположении духов, хоть мы и не сможем определить точное его местоположение, мы все еще можем определить, правда ли там есть дух, сверившись с данными торгового центра. Как только оба источника совпадут, Сюань Юань сможет отправиться в это место, чтобы попытать свою удачу. Мы можем лишь облегчить ему немного поиски. И если он действительно найдет духа, то эти 50 миллиардов монет короля — мизерная цена за то, чтобы заручиться его поддержкой». «Я понял, госпожа». Управляющий встал и собрался уйти. Но в этот момент Бай улыбнулась и снова заговорила: «Кстати, в свитке королевских духов, который я просила тебя приобрести ранее, не было нужной нам информации». «Без понятия, я только купил его. У меня не было времени прочитать его», ответил управляющий. «Да, тогда загляни и в него», сказала Бай. Свиток королевских духов — это был неофициальный список сильнейших людей. В нем значилось, что Сюань Юань обладал силой в 880 драконов. Даже управляющий, открыв свиток и прочитав это, не сдержался и воскликнул это вслух, а его тело начало дрожать. «Его сила достигла уровня великого мастера?» — с бледным лицом и слабой улыбкой спросила Бай. «Если верить этому списку, то Мо Чоу вообще обладает силой в 2500 драконов». Управляющий продолжал просматривать список, и когда его взгляд наткнулся на Мо Чоу, он не удержался, чтобы не покрыться потом от шока. Даже Бай не смогла сдержать шокированного вздоха. То, что Сюань Юань обладал силой за рамками любого здравого смысла, для нее не стало новостью, но то, что Мо Чоу обладала столь ужасающей силой, стало для нее полной неожиданностью. «Это точно достоверная информация, верно?» «Все верно. Я тоже не могу поверить в то, что Сюань Юань и эта девочка рядом с ним, Мо Чоу, обладают такими огромными силами, госпожа». «Как так?» Управляющий подавил свой шок, но его лицо все еще было бледным. «Учитывая, что эта информация получена от тайны, там не должно быть каких-либо ошибок». «Ладно, ты можешь идти», сказала Бай. «Слушаюсь». Управляющий сразу же покинул Бай. Затем Бай стала гладить белый нефрит, который был врезан в ручку кресла, и пробормотала: «Ах, сестренка Мо Чоу, какая же история кроется за тобой? Парень, есть кое-что, что я хочу тебе сказать». Голос жадности неожиданно раздался в голове Сюань Юаня. «Ась, в этом мире существует много секретных организаций. В данный момент тобой заинтересовалась организация под названием Лунхуи. Это организация наемных убийц, который осмелится покуситься даже на бессмертного, если им достаточно заплатит. Также есть организация Лиутао, тебе также стоит остерегаться ее, они занимаются тем, что вербуют талантливых детей-сирот и готовят из них профессиональных убийц. За много лет появилось и исчезло в анналах истории множество школ и сект, но это совершенно не касается их, спокойно рассказывал Жадность. Кроме того, тобой заинтересовалась еще одна организация, которая называется Тайна, о ней известно крайне мало. Ранее, Пожиратель Империи попал в западню, так как множество влиятельных сил, боясь его, заплатили огромные деньги этой организации и 12 ее экспертов после долгих поисков все же сумели выследить его и устроить на него ловушку. Они могут сделать очень многое для любого человека, пока он может позволить себе оплатить их услуги. Кроме того, они способны определять точное местоположение цели. Пожиратель Империи не любил прятаться и быть осторожным, именно поэтому эти 12 убийц сумели выследить его и устроить на него засаду. Чего? Они даже могут выследить местоположение человека? Сюань Юань был крайне удивлен. Среди всех тайных организаций, тайна самая таинственная. У них вполне могут быть люди, которые развивают особые чувствительные техники, что позволяет им найти нужного человека, где бы он ни находился в этом мире. Но как нельзя предсказать, как один камень изменить местность? Также они не способны знать все наверняка. Их шпионы могут достать очень много различной информации, но она не всегда является достоверной на 100%, но очень близка к этому. Предположительно, теперь ты и Мо Чоу под наблюдением этой организации. Более того, вы наверняка уже находитесь в их списках. Чего? То есть теперь каждый может узнать мою истинную силу? Шокированно воскликнул Сюань Юань. В чем-то ты прав, но можешь не переживать. Тайна очень консервативная организация и большинство людей не смогут даже связаться с ними, а их услуги крайне дороги. Несмотря на то, что я использовал некоторые уловки, чтобы скрыть то, что ты обладаешь телом всего сущего, а также духами огня и воды и замаскировал тело Мо Чоу, если тайна заинтересуется вами всерьез, они смогут без проблем выяснить все это, если твое развитие не станет больше их или ты не обзаведешься инструментом, который сможет полностью скрыть тебя от посторонних сил. Не спеша объяснял Жадность. Я понял, пока я не стану достаточно сильным, мне лучше не привлекать к себе слишком много внимания. Ха-ха, именно. Кстати, мы также можем пользоваться их услугами, чтобы собирать информацию о наших врагах. Это палка о двух концах, так что ты можешь извлечь много выгод от их использования. Уф, наконец-то, я вернулся. До битвы с Синьгуном остались считанные дни. Как же я хочу увидеть рожу Цзянью и Теня, когда размажу по полу Синьгуна. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 169. Черный феникс небесного золота. Сюань Юань, с Мо Чоу за спиной, направился на гору пяти бессмертных, вместо того, чтобы сразу же отправиться в внутренний холл секты. Так как для этого не было никакой необходимости, поскольку пять бессмертных приняли его в ученики. Кроме того, он хотел переговорить с ними о турнире за место в почетном списке, как хотел принять участие в нем. Гора пяти бессмертных была очень богата на ци пяти элементов. Здесь было много различных формаций, которые собирали ци огня, воды, золота, земли и дерева, но здесь было совершенно безлюдно. Судя по всему, пять стариков были заняты поиском духов для него, что очень тронуло его. Они даже не стали принимать участие в десятилетнем аукционе торгового центра Тайбай. Сюань Юань и Мо Чоу вошли в бамбуковую рощу голубого цвета. Когда они смотрели на нее, казалось, словно перед ними был настоящий голубой океан. Роща была просто переполнена обильной ци дерева. Ци здесь была настолько плотная, что если посмотреть под ноги, можно было увидеть голубой свет, окутывающий землю. Бамбук здесь также рос крайне сочный и большой, словно он полностью состоял из одной ци. Сюань Юань несколько потянулся и сделал пару ударов кулаками по бамбуку. Нанеся удар в полную силу, а это было 880 драконов, по бамбуку, тот лишь отклонился назад, а затем снова вернулся в исходное положение. Наблюдая за этой картиной, Сюань Юань испытал настоящий шок, а затем вздохнул и сказал: «Так этот голубой бамбук и правда крепкий, не будь наивным, для того, чтобы вырастить так много голубого бамбука, нужно потратить несколько тысячелетий, но здесь он был выращен всего за год, а это значит, что его день и ночь питали ци дерева. Похоже, что бессмертное дерево приложил немало усилий, чтобы вырастить так много голубого бамбука. Парень, скорее достань таинственное древо, давай посмотрим, вдруг с ним что-нибудь произойдет, сказал старый хрыч. Его разум никак не мог уняться из-за этого таинственного дерева, но у него было очень хорошее предчувствие на его счет. Сюань Юаня также не мог успокоиться по поводу этого древа, так как он отвалил за него 40 миллионов монет короля, так что он очень не хотел, чтобы эти деньги оказались выброшенными на ветер. Так что он быстро достал таинственное древо из кольца и поставил его на землю, после чего спросил Мочоу. «Мочоу, ты говорила, что с этим деревом что-то не так, но что именно?» «Ну, я могу воспользоваться глазами лесного духа, чтобы выяснить это», — улыбнулась Мочоу, играя с духом радужного зонтика в руках. Неожиданно радужный зонтик поднялся вверх, раскрылся и замер, а Мочоу закрыла свои глаза, а ее руки сложили особую печать. Когда она снова открыла свои глаза, из ее глаз вырвался яркий луч света, который устремился прямо в таинственное древо. «Ась, похоже, что там, внутри, что-то есть, но Мочоу никак не может понять, что это. Тогда, давай попробуем вскрыть его», — воодушевленно сказал Сюань Юань и достал черный кинжал. Можно было смело утверждать, что если нужно было что-то вскрыть или разрезать, он был наилучшим выбором. Немного повертев кинжал в руках, Сюань Юань со всей силой попытался вонзить кинжал в дерево, но в результате раздался громкий скрежет и кинжал высек несколько искр, а руки Сюань Юаня полностью онемели, но таинственное дерево осталось совершенно невредимым. «Кстати, парень, разве у тебя нету божественной воды? Она способна развивать множество духовных созданий этого мира, так что вполне возможно, что и на это дерево сможет как-то воздействовать. Попробуй воспользоваться ею, вдруг что-то получится», — неожиданно возбужденно сказал Жадность. Сюань Юань согласно кивнула, и его руки засияли голубым светом, после чего раздался звук журчащей воды. Затем божественная вода приняла форму водяного дракона, который полностью обернул таинственное древо. Сюань Юань стал питать таинственное древо с помощью божественной воды. В этот миг таинственное древо словно ожило, и многочисленное ци дерево из бамбуковой рощи мгновенно устремилось к древу. «Ха-ха, это и правда духовный предмет. Парень, у меня нет слов, чтобы описать твою дьявольскую удачу», — рассмеялся Жадность. «Похоже, что все было верно». Так что Сюань Юань стал еще активнее питать дерево божественной водой. Он также заметил, что скорость поглощения ци этого дерева ничем не уступала скорости его яйца или Мочоу. Затем от дерева стали исходить величественная аура, словно оно было королем всех растений, а все остальные деревья должны преклониться перед ним. В этот миг мох на дереве также стал исчезать, а вместо него от дерева стал исходить синий свет, который вызывал чувство умиротворения и покоя. Так продолжалось на течение 7 дней и ночей, после чего, издав громкий щелчок, древо раскрылось. Подобное происшествие сильно удивило Сюань Юаня, и он потупившимся взглядом уставился на то, как древо разлеталось на множество щепок, обращаясь в пепел. Вскоре дерево весьма сильно уменьшилось в размерах. Если изначально оно было около 8 метров в длину, 2 метра в ширину и около метра в высоту, то теперь оно было всего около 5 метров в длину, 1 метр в ширину и где-то 70 сантиметров в высоту. Вместе с тем, кора дерева становилась более гладкой, словно оно линяло, и на место старой кожи приходило новое. И вот, когда дерево практически завершило свою леньку, от тысяч голубых бамбуков неожиданно стала исходить сильная древесная ци, наполненная гневом, которая мгновенно заполнила все вокруг, после чего отчаянно устремилась к таинственному дереву. Мощь таинственного дерева была воистину невероятная. Это дерево поглотило древесное ци с территории не менее 100 квадратных миль. Подобная наглость, естественно, не могла быть незамечена другими растениями, так что их суммарный гнев вполне мог бы сформировать настоящую реку. Так как в данный момент Сюань Юань сидел рядом с деревом, он мог прекрасно чувствовать эту сильную обиду в древесном ци. Впрочем, сидевшая тихо рядом Мочуа постоянно успокаивала деревья и впитывала их злые ци в себя. Так Сюань Юань слегка активировал красный огненный лотос, который покрыл каждую часть его тела, уничтожая все злое древесное ци, чтобы позволить древу побыстрее созреть. Прошло еще 7 суток. Таинственное древо все это время продолжало поглощать богатую ци голубого бамбука в огромных количествах, отчего голубой бамбук мог только бессильно неистовствовать. И вот, наконец, дерево снова издало трескающийся звук. Можно было заметить, как таинственное древо начало снова трескаться и снова уменьшаться. Если до этого оно было около 5 метров в длину, 1 метр в ширину и менее 70 сантиметров в высоту, то теперь оно стало 1 метр в длину, 80 сантиметров в ширину и менее 40 сантиметров в высоту. На этот раз кора дерева стала полностью гладкой и блестящей, переливаясь яркими цветами. Оно стало напоминать драгоценный камень. Роща голубого бамбука, которая ранее была пышной, словно океан, сейчас выглядела полуживой, а древесная ци здесь была очень редкая. Просто глядя на эту картину, становилось тоскливо на душе. Некоторые бамбуки даже начали желтеть. «А нет, моя бамбуковая роща, кто посмел сделать такое с тобой?» Неожиданно мощный крик донесся с неба. Сюань Юань аж вздрогнул. Как так, это была вина его таинственного дерева, которое поглотило практически всю древесную ци в округе? На мгновение воцарилась тишина, и бессмертный древо перевел свой взгляд на Сюань Юаня. Его руки сжались в кулаки, когда он спросил Сюань Юаня еще раз: «Что, черт возьми, произошло здесь, что моя бамбуковая роща оказалась в подобном состоянии?» Сюань Юань легонько улыбнулся. «Учитель древа, я здесь практиковался в течение 2 недель и случайно перестарался». Затем он посмотрел на Мучоу и, дабы избежать неприятностей, добавил: «Ну, и эта девочка также занималась вместе со мной». Бессмертное дерево несколько покосился на них, а затем обреченно пробормотал: «Ах, моя бамбуковая роща. Я столько лет потратил на то, чтобы вырастить ее. Я каждый день старательно удобрял их. А теперь, похоже, что мне придется начать все сначала». Сюань Юань почувствовал себя также очень виноватым. Откуда ему было знать, что это дерево окажется настолько жадным, что поглотит всю древесную ци в округе? «Ха-ха-ха, старина дерева, ты, может, удивишься, но эта малышка, когда мы были на Красной горе, поглощала просто невероятное количество ци, но, похоже, что ци Красной горы оказалось для нее мало. Эта девчушка действительно нечто». Неожиданно раздался голос бессмертного огня, и он появился рядом с Сюань Юанем. «Ну и ну, подумать только, что тело тысячи духов настолько необычное. Бессмертный огня, скажи честно, ты ведь хочешь полностью монополизировать ее, не так ли?» Бессмертные воды с всплеском воды. Было видно, что он очень завидовал бессмертному огня. Услышав слова огня, бессмертное древо с блеском в глазах посмотрел на Мучоу и сказал: «Малышка Мучоу, дедушка дерева приглашает тебя к себе поиграть. Если ты найдешь какой-то духовный предмет, то должна рассказать об этом дедушке древу, и тогда дедушка дерева даст тебе много древесных сокровищ, которые помогут тебе в развитии». Мучоу согласно кивнула и весело сказала: «Хорошо». Услышав обещание Мучоу, бессмертное дерево очень обрадовался и ласково посмотрел на нее, так как получить возможность найти редкий духовный предмет в обмен на его бамбуковую рощу была очень выгодная сделка. «Ха-ха, старина дерева, это было весьма забавно, я правда завидую тебе. Мучоу обладает сильной связью с миром духов, так что для нее не составит труда найти какое-нибудь сокровище». Неожиданно земля затряслась, и еще один старик выпрыгнул прямо из-под земли и, смеясь, посмотрел на Мучоу, словно та была горой золота. «Ладно, давайте перейдем к делу. Сюань Юань, нам нужно исследовать одно место на наличие духа золота. В списке духов золота он занимает 16 место и называется Черный Феникс Небесного Золота». Со вспышкой света в небе появился бессмертный золото и медленно опустился на землю. Услышав слова золота, бессмертные земли и огня сразу же замолчали, а золото после небольшой паузы не спеша громко сказал: «Но, боюсь, что заполучить его будет очень тяжело». «В смысле?» – нахмурился Сюань Юань. «Дело в том, что этот дух уже обрел свое тело, и теперь его сила пробудилась на полную мощь. С помощью особой техники его запечатали в секте Линлонг. Они опасаются того, что если он сбежит, то устроит хаос в мире людей». Тяжело вздохнул бессмертное дерево и серьезно добавил: «Я боюсь, что его навряд ли сможет одолеть даже мастер техник огня. Кроме того, нрав этого духа крайне несдержанный». Бессмертный также уже было хотел что-то сказать, как Сюань Юань громко рассмеялся и безразлично сказал: «Ха, дорогие учителя, не переживайте так, осталось совсем немного времени до моего боя с Синьгуном. Учитель древа, поиграйте, пожалуйста, с Мучоу, пока я буду готовиться к бою, так как мне нужно со всей серьезностью подготовиться к нему». После этого Сюань Юань призвал птицу небесного моря и улетел в направлении внутреннего двора секты. Несколько стариков, глядя ему вслед, не смогли сдержаться от вздоха. Что за ребенок? Сразу же после этого, бессмертные огня, воды, земли и золото, разлетелись каждый в своем направлении, оставив бессмертного дерева наедине с Мочоу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 170. Дуэль на арене жизни и смерти. Золото. Ты сказал, что черный феникс небесного золота находится в секте Линглонг, но вот позволит ли она нам его захватить? Наблюдая за тем, как Сюань Юань летал от них по небу, спросил огонь. А мне почем знать? Секта Линглонг всегда держалась в стороне от конфликтов. Я лишь знаю, что этот дух был запечатан в неком месте, которое называется Золотая гора Черного Феникса, и сила этого золотого духа растет с каждым днем. А поскольку они не могут подчинить себе, то если Сюань Юань сможет заполучить его, это будет идеальным вариантом для нас, ответил Золото. На протяжении многих лет, немало людей, узнав об этом духе в секте Линглонг, с помощью тайны, но в результате, все, кто пытался подчинить себе этот дух, погибли и стали причиной столь сильного усиления черного феникса небесного золота. Этот дух оказался крайне хитрым и сильным, а также он отказывается перерождаться. Похоже, что он чего-то ждет, добавил вода. Да, это достоверная информация, нервно дернув бровью сказал огонь. Если мы впятером объединим свои силы, то сможем подавить часть силы черного феникса, что несколько увеличит шансы на Сюань Юаня на его захват. Уже прошло довольно много времени с тех пор, как мы последний раз встречались с представителями секты Линглонг. За это время уже сменилось несколько поколений. Как думаете, мы сможем с ними договориться? Спросил Земля. Сюань Юань обладает телом пяти элементов. Если даже он не сможет подчинить этот дух себе, то, боюсь, в этом мире никто больше не сможет этого сделать. Не говоря уже о том, что у него уже есть дух огня и дух воды, которые находятся под полным его контролем. Если он сумеет также подчинить себе этот дух золота, то фактически, он окажет большую услугу секте Линглонг, лишив их этой сильной головной боли, заметил Золото. Верно. Похоже, что на этот раз, после того, как его дуэль закончится, нам пятерым придется отправиться к главе секты Линглонг, дабы договориться с ним о выдаче допуска к духу для Сюань Юаня. Решено. Так и поступим. В их глазах Синьгун уже был трупом. Секта воинов-дракона. На вершине одной из гор Цзянью и Тянь стоял у обрыва и с умиротворенным лицом наблюдал за многочисленными плывущими облаками прозрачной горной рекой и как белые журавли танцевали в небе. Это была гора воина-дракона. За Цзянью и Танем на коленях стоял Синьгун. Он был одет в низкосортные небесные инструменты, которые совсем недавно купил на аукционе Тайбай. Синьгун приветствует старшего брата. Но я не понимаю, зачем меня позвал к себе старший брат. Да, время в 3 месяца подошло к концу. Безразлично сказал Цзянь Юитянь, слегка сузив свои глаза. Синьгун согласно кивнул с улыбкой на лице. Все верно, как раз сегодня я собираюсь содрать кожу заживо с этого урода за то, что он убил моего брата. Двое из нас не могут больше существовать под одним небом. Я слишком долго ждал этого момента. Синьгун, я понимаю, что ты хочешь отомстить за своего брата, но это человек, которого ты не должен недооценивать. В конце концов, 5 бессмертных выбрали его в качестве своего ученика. Это далеко не случайность, медленно сказал Цзянь Юитянь. Не переживай, старший брат, эти 5 стариканов ничто. Сегодня, когда я убью у них на глазах их ученика, мне будет весьма интересно увидеть их лица в этот момент. Пускай каждый знает, что его ждет, когда он выступает против старшего брата. Кроме того, чтобы защитить парня, они даже нарушили общие принципы невмешательства в дела молодых, так что мы просто обязаны преподать им урок. Синьгун, подлизываясь к Цзянью и Теню, словно собака, очень польстил ему.